Я тоже. Хорошо, но я первый. Уступи место женщине. Уступаю. Тунеядыч, ласково спросила она. Ты что, научился пришивать пуговицы? Какие пуговицы? Вот эти. Катя впилась в мужа взором следователя по особо важным делам. А в чем дело? А в том, что я всегда обматываю нитку под пуговицей. Эти две пуговицы не обмотаны. Может быть, ты наконец познакомишь меня со своей пассией? Я научу ее пришивать пуговицы. Чушь, отмел Башмаков, вспомнив, как недавно Нина Андреевна действительно что-то делала с его пиджаком, пока он належивал силы, чтобы отправиться домой. Чушь и клевета! Твоя версия? Моя? Очень просто. У нас была немецкая делегация. Одна наша лабораторная девушка, ты ее не знаешь, заметила, что у меня пуговицы болтаются, и срочно пришила. Интересовалась, между прочим, куда смотрит моя жена. Врешь. Ваши подозрения мне странны. А вашу лабораторную рукодельницу зовут случайно не Нина Андреевна? Случайно? Нет. Мы на дачу завтра едем? Мы едем в суд. Разводиться. Отлично. Еще вопросы есть? Есть. Ты знаешь, что у тех, кто врет, вырастают рога? Читал, рявкнул Башмаков, подошел к пиджаку, вырвал обе пуговицы с мясом и швырнул на пол. В тот день Катя легла спать отдельно, на Дашкиной кровати. Но сквозь сон Башмаков подглядел, как жена прокралась в комнату, шарила в поисках закатившихся пуговиц, нашла и унесла вместе с пиджаком на кухню. А утром она растолкала его. «Тунеядыч, проснись же! Вот открытка, открытка пришла!» Из суда присылают не открытки, а повестки. «Балда! Открытка на машину!» «Именно эту информацию я тебе и хотел вчера сообщить». Голос Башмакова из-за утренней хрипотцы прозвучал особенно серьезно. «А делегация была из ГДР или из ФРГ?» «А чёрт их разберёт! Они же вроде объединяются». «Прости, я была вчера не права». Дашка как раз гостила у бабушки, и они быстро, но полноценно помирившись, помчались к Катиным родителям. Суетливо заняли у тестя недостающую 1000, а потом на такси, не дай бог хорошие цвета кончатся, помчались на Варшавку в автомобильный магазин. Толпа в магазине была чудовищная, словно в аэропорту, из которого по метеоусловиям уже несколько дней никто не может улететь. Открытки были у всех. Велся специальный список. Утром и вечером устраивали переклички. Народ периодически обмирал от слуха, будто со дня на день машины подорожают. В два или же... А это еще хуже. Начнется обмен денег. Потому что Горбачев под давлением демократов дал указание срочно убрать Ленина с купюр. Перепуганная Катя позвонила даже одному родителю, работавшему в Минфине, и тот ее успокоил. Другой родитель, большой начальник, организовал звонок директору магазина, чтобы можно было получить автомобиль, минуя дурацкий список. И вот, в конце концов, продавец, человек со скорбно равнодушным лицом, будто выдает он не новенькие автомобили счастливчиком, а урны с прахом усопших, спросил у замершей от восторга Кати. «Цвет какой хотите?» «Мокрый асфальт», прошептала она. Он посмотрел на нее так, словно вместо одной урны с прахом от него потребовали к выдаче две. «Не в Европах!» «А какой есть?» «Цвета детской неожиданности и цвета блюющего кузнечика». «Я серьезно», — взмолилась Катя. «Разве я похож на Жванецкого?» — пожал плечами продавец. Башмаков слушал весь этот диалог, едва сдерживая вековую ненависть бесправного потребителя к обнаглевшему сатрапу прилавка. И все-таки, наконец, не сдержался. «А если поискать, мы будем благодарны». Продавец посмотрел на них долгим и печальным взглядом человека, причастного к сакральным тайнам советской торговли, и куда-то ушел. Вернулся он через четверть часа и сообщил угрюмо. Кофе с молоком. Но без бокового зеркала и с разбитой фарой. 200. Берем. Но нам надо сначала съездить еще за деньгами. Мы скоро.